Та самая дорога, ступив на которую когда-то она, Тоня Сигалаева, сама у себя украла половину своей жизни. Оставалась еще одна половина, и этой второй половиной надо было исправить первую, а для этого нужно было оставаться на Преображенке с сестрами. Тоня поступила на фабрику «Красная заря», где работали Алена, Галя и Тамара. Сестры взяли Тоню под свою опеку. Они были все давно уже квалифицированными мастерицами. Скоро Тоне дали комнату, и она переехала от Чистухиных. Дочь ее поступила в ПТУ при «Красной заре», и тоже пошла по стопам бабушки Клавы, матери и многочисленных своих теток. Когда умер Костя Сигалаев, его тоже похоронили на Преображенском кладбище рядом с Клавой. Сестры Сигалаевы, возвращаясь с похорон, шли рядом друг с другом одной шеренгой, словно бойцы и соратники после гибели своего командира, держа друг друга под руки. И встречавшие их по дороге знакомые удивленно останавливались, пораженные странной картиной. Полгода вроде бы прошло уже, как померла Клава Сигалаева, а выходит, что нет, не померла. Вот она идет, разделившись на шестерых: Тоню, Зину, Аню, Алену, Галю и Тамару. И все такие же рыжие и фигуристые, как Клава, все на одно лицо, только годами, конечно, сильно друг от друга отличаются. Но это было грустное зрелище — возвращение с кладбища сестер Сигалаевых после похорон отца. А бывали картины и повеселее. Запоет гудок на красной заре, объявляя о конце дневной смены. Высыпают из фабричных ворот работницы — растекаются цветастыми хохочущими ручейками в разные стороны, а к реке Хапиловки, взявшись под руки, идут по тротуару сразу четыре Клавы Сигалаевых — Антонина, Алена, Тамара и Галина. И пожилые работницы, провожая их взглядами, хорошо говорят о том, что не померла ткачиха Клава Сигалаева, а наоборот, воскресла сразу в четырех лицах, в четырех ладных фигурах своих дочерей. И прилетевший с Хапиловки ветер треплет на их головах так хорошо знакомые на Красной заре и на всей Преображенке рыжие волосы Клавы Сигалаевой. А бывает еще и так. Собирается в какой-нибудь солнечный весенний воскресный день весь сигалаевский род в культпоход на Преображенскую площадь в кинотеатр «Орион». Леонид Евдокимович Чистухин заказывает по телефону сразу два ряда на меньшее количество мест сигалаевскому клану просто и не поместится. Истекаются на Преображенку изо всех прилегающих переулков и улиц многочисленные сигалаевские чады и домочадцы, дети, племянники, тетки, сестры. В буфете кинотеатра, где когда-то сидели вдвоем после субботника Костя и Клава, помните, занимают сразу несколько столов, шумят, кричат, спорят, размахивают руками, привлекая к себе внимание буквально всех посетителей своей одинаковой и какой-то настырной, напористой рыжей мастью. Действительно, вот уж редко где увидишь такую густо замешанную на одной сильно и ярко выраженной родовой породе рыжую человеческую общность. Рыжая однородная сегалаевская масть полностью поглотила и растворила в себе все разнообразные включения и наследственные признаки, которые смешивались с сегалаевской кровью по линии мужей всех сестер. Даже дочь Тони и дети Алены, которых должны были объединять черты, пришедшие от Крысиных, были похожи только на Костю и Клаву. Все вобрала в себя, все растворила в себе активная, сильная, ничему не подчиняющаяся и все побеждающая рыжая сегалаевская кровь. Из кино валят по площади опять целой толпой. Впереди дети, внуки, племянники. Потом следует представительная милицейская фигура, хранитель порядка и традиций сегалаевского рода Леонид Евдокимович Чистухин. А замыкают шествие сестры. Вот они идут по Преображенке, сестры Сегалаевы, дочери Клавы и Кости. Все рыжеволосые, полногрудые, длинноногие, круглобедрые, постаревшие, конечно, но все еще красивые, нарожавшие целую рыжую армию, продолжившие рабочую династию Сегалаевых на многие десятилетия вперед. Преображенская гвардия, женская гвардия, рыжая рабочая гвардия Преображенки, потомки и продолжатели дел Кости и Клавы Сегалаевых. И, наверное, хорошо, уверенно и спокойно становится на душе за будущее вообще всего рода человеческого у тех, кто видит это в чем-то даже вызывающее своей неистребимостью и нерасторжимостью шествие. Это не исчезающее и нетленное в своей неутолимой, неиссякаемой страсти к бесконечности торжество человеческой природы. Жаль, что мне теперь не так часто приходится видеть этот весенний рыжий солнечный парад династии Сегалаевых. Впрочем, сказать так было бы не совсем правильно. Всех сестер Сегалаевых вместе, весь рыжий спектр сегалаевского рода я действительно не видел уже давно. Но один луч этого драгоценного спектра светит мне часто. Читатель, наверное, уже отметил, что из шести сестер Сегалаевых одно имя я только назвал, но ничего не рассказал о предпоследней дочери Кости и Клавы, о Тамаре. Сделано это не случайно, потому что это очень лично. Может быть, об этом я еще расскажу в другой книге. Мы встретились с Тамарой несколько лет назад и теперь видимся часто, а до этого долго ничего не знали и не слышали друг о друге. Этой встрече, наверное, и обязана своим рождением эта книга, и все, что хотел и мог я сказать о семье Сегалаевых, на что имел право в своем рассказе об этих людях. «Прощай, Преображенка, я прошел по твоим дорогам, по твоим тропинкам и травам, омытым росой памяти, столько, сколько мог».